Вовлечение. Инструменты вовлечения рождают у сотрудников любовь к работе и желание выполнять ее как можно лучше. Сразу же отметим, что таких инструментов немного, и поэтому каждый должен быть у вас на счету. Глава 38. Благодарственные письма. Выгода. Рост лояльности сотрудников. Сложность. Низкая. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации – 1 день. Маркетинг. Умные компании активно пишут благодарственные письма клиентам, выражая свою признательность за покупки, длительное сотрудничество с компанией, за помощь в развитии, за хорошие идеи. Можно смело сказать, что кашу маслом не испортишь, а общение с клиентом не испортить благодарственными письмами. Стоит отметить, что в практике многих компаний есть благодарственные письма от сотрудников на уровне исполнитель-исполнитель, от руководителей линейных подразделений, департаментов и даже SEO-письма от руководителей компании. Маркетинг плюс HR. Как благодарственные письма могут помочь во внутреннем маркетинге? Руководители могут писать сотрудникам, их семьям, мужу, жене, детям и даже родителям. Кстати, письма родителям – большая редкость, а жаль. Это очень эффективный инструмент. Поводами для таких писем могут быть годовщина работы или юбилей, профессиональное достижение, профессиональный рекорд, карьерный шаг, досрочное окончание испытательного срока, возвращение сотрудника в компанию. Это простой и эффективный инструмент, и руководителям любого уровня лучше взять его на вооружение. Особо отметим, что письмо должно быть максимально персонализированным. В частности, убедитесь, что вы написали фамилии, имена и отчество родителей сотрудника корректно и максимально неформальным. Никакого канцелярита и штампов в нем быть не должно. И лучше, если такие письма будут регулярными. Помните, мы ранее упоминали кашу и масло. Первый шаг. Если вы никогда не писали такие письма, запланируйте отправку первого из них прямо на этой неделе.